Глава 7. Достойным быть предком и царем. Четырежды обратившись к наставнику юных с вопросами и четырежды услышав «не знаю», Беззубый подпрыгнул от радости, пошел и сообщил об этом учителю в тростниковом плаще. Тот сказал: «Теперь-то ты это понял? Ведь род владеющих тигром далеко до рода великих. Человек из рода овладеющих тигром таил в себе милосердие, чтобы привлекать людей и завоевывать сердца, но еще не начал делать различия между человеческим и нечеловеческим. Человек из рода великих спал спокойно, пробуждался довольно, мнил себя то конем, то буйволом. Знания его были достоверными, чувства надежными, свойства настоящими. Он даже не подошел к различию между человеческим и нечеловеческим. Цзянь-У встретился с безумцем, встречающим колесницы, и тут его спросил: «Что сказал тебе начало полудня?» «Он мне сказал, когда сам правитель образцово выполняет правила и обряды, никто не осмелится его ослушаться, и все преобразуются», — ответил Цзянь-У. «Это свойство ложное», — ответил безумец. «Применить его к управлению Поднебесной и все равно, чтобы пытаться перейти вброд моря, проложить русло для реки или заставить комаров перенести гору. Разве мудрец своими знаниями способен управлять внешним? Если сам он, став образцом, начал действовать, то добьется воистину лишь того, чтобы выполнялись его дела. Ведь птица, спасаясь от стрелы, привязанной к бечевке, улетает ввысь, а мышь, когда ее выкуривают или выкапывают, роет нору глубоко под священным холмом. Неужто у правителя знаний меньше, чем у этих тварей?» Корень неба, прогуливаясь на солнечном склоне горы, темно-красной, дошел до реки, заросшей осокой. Тут он случайно встретился с безымянным и обратился к нему с вопросом: «Дозвольте спросить, что нужно сделать для Поднебесной?» «Иди прочь, невежда», — ответил безымянный. «Что надоедаешь вопросами? Я готовился к общению с тем, что творит вещи как себе подобным, а, присытившись, собирался подняться на птицы неведомых далей за пределы всех шести стран света, странствовать в царство небытия, пребывать в бескрайних просторах». «К чему тревожишь мое сердце вопросом об управлении Поднебесной?» Но корень неба повторил вопрос, и безымянный ответил: «Наслаждайся сердцем в бесстрастии, соединись с эфиром в равнодушии, предоставь каждого естественному пути, не допускай ничего личного, и в Поднебесной воцарится порядок». Яньчжу встретился с Лао Цзы и спросил: «Можно ли сопоставить с мудрым царем человека, сообразительного и решительного, проницательного и дальновидного, который без устали изучает путь?» «При сопоставлении с мудрым, — ответил Лао Цзы, — такой человек выглядел бы как суетливый мелкий слуга, который трепещет в душе и напрасно утруждает тело. Ведь, говорят, красота тигра и барса — приманка для охотников. А обезьяну держат на привязи за ее ловкость, а собаку — за умение загнать яка. Разве можно такого сопоставить с мудрым царем? Дозвольте спросить, как управлял мудрый царь?» — задал вопрос Яньчжу, изменившись в лице. «Когда правил мудрый царь, успехи распространялись на всю Поднебесную, а не уподоблялись его личным. Преобразования доходили до каждого, а народ не опирался на царя. Никто не называл его имени, и каждый радовался по-своему. Сам же царь стоял в неизменном и странствовал в небытии».